Глава 33. Всеволод. Решившись на откровенный разговор с врагом, я переступал через свою гордость и принципы, но не мог не попробовать наладить отношения с отцом Златы. К тому же расследование, которое я и так откладывал слишком долго, начало давать неожиданные результаты. Несколько лет назад все произошедшее казалось очевидным. Тогда, погрузившись в ненависть и жажду мести с головой, я легко развешал ярлыки, определяя виновных практически наугад. Забавно, но отец Златы был почти единственным человеком, кто был свидетелем и мог прояснить нестыковки, помочь мне распутать сложный клубок и разгадать тайны прошлого. Как и предполагалось, встретили нас не красной ковровой дорожкой, не дождем из конфетти и не искренними поздравлениями. Если бы взглядом можно было убить, я упал бы замертво еще на пороге дома. Собственно, сам виноват. Но, к моему удивлению, в перепалку вмешалась Злата. «Папа, нам уехать?» — нахмурившись, спросила она, и это подействовало. «Не торопись», — помявшись, попросил ее отец. И, сунув руки в карманы брюк, проворчал с нескрываемой досадой. «Сначала я хочу поговорить с твоим... мужем». Новоиспеченной теще, судя по выражению ее лица, эта идея тоже не понравилась, да и Злата напряглась. Заметив состояние жены, я подтолкнул ее к двери и, склонившись, прошептал на ухо. «Не бойся, все будет хорошо». «Угу», — насупившись, буркнула она и, заходя в дом, зачем-то попросила. «Только не провоцируй его, пожалуйста». Мне оставалось лишь тихо рассмеяться и, оставив Злату в гостиной, направиться вслед за тестем. Возмущенно сопя, он шел по коридору и, не скрывая, сжимал руки в кулаки. Недавние опасения жены подтверждались, но я вовсе не боялся предстоящего разговора. Я к нему подготовился. «Приехал поглумиться?» Не успев закрыть дверь кабинета, прорычал Алмазов. А я огляделся и, прошагав к уже знакомому столу, устроился в кресле хозяина. Нет, цель разозлить я не преследовал, но хотел, чтобы меня восприняли всерьез. Закинув ногу на ногу, я отклонился на высокую спинку и, скрестив руки на груди, кивнул на диван, все еще укрытый пленкой. «Вовсе нет», — выдержав паузу, ответил я и, подавшись вперед, предупредил. «Надеюсь на конструктивный диалог, но если вы против...» Подтверждение своих слов даже начал подниматься с кресла, но тесть шагнул ко мне вплотную и вскинул руку, пытаясь остановить. «Не кипятись, Сева», — выдавил он и, помолчав, предложил. «Может, выпьем?» «Может», — кивнул я и, сев на место, покачал головой. «Но не сегодня». «Так договори прямо, зачем явился?» Протяжно вздохнув, проворчал Алмазов и, обведя рукой пространство кабинета, усмехнулся. «Хочешь переехать и предложить нам жить одной большой, но не очень дружной семьей? Боже упаси!» Не сдержавшись, рассмеялся я и, постучав пальцами по дубовой столешнице, сознался. «Если честно, мне ваш дом без надобности. Жить я здесь не собирался, а для Златы... Отпусти мою дочь!» Перебив, зарычал тесть и, набычившись, уколол. «Ты же не такой!» «Зачем тебе Злата? Поиграл и хватит. Считай, что отомстил с лихвой. Я изнемогаю от волнения». Говоря о дочери, мой тесть не притворялся. За доли секунд из непримиримого и озлобленного врага он превратился в осунувшегося мужчину. Тоска и боль в его глазах заставила мое сердце сжаться, и мне пришлось встряхнуться и напомнить себе, с какой целью я приехал. Я мог запугать и добиться содействия силой, но не в этот раз. Она не оттолкнула меня, глядя в упор, произнес я тихо. И, разведя руками, многозначительно добавил. И вообще, вела себя много адекватнее, чем некоторые. Закатив глаза, Алмазов прицикнул языком и, покачав головой, протянул. «Сева, при всем уважении. Хотя кому я вру? Не путай симпатию и страх». «Страх?» — огрызнулся я и, подавшись вперед, прорычал. «А не вы ли внушили своим близким, а в первую очередь дочери, что я беспринципный монстр, который не заслуживает любви, уважения и... любви?» Недослушав, переспросил он. И, смерив меня скептическим взглядом, хмыкнул. «Ну-ну, только не говори, что влюбился в Злату с первого взгляда. Не спорю, моя дочь производит впечатление, но любовь... Сева, любовь — это не про тебя. Не знаю. Мне с ней спокойно и... спокойно? Ну, конечно же. Я так и знал. Откуда тебе знать о настоящем чувстве?» Подытожил Алмазов и, стиснув подбородок, устало выдохнул. «Говори уже, что ли, а то мой мозг закипает от предположений». «Мне нужно ваше содействие в расследовании», — произнес я, не видя смысла тянуть. «Ох, ну неужели ты усмирил свою гордыню и все же решился найти по-настоящему виноватых?» Хлопнув себя по бедру, расхохотался тесть, а я невольно смутился. С высоты своих лет и опыта, брошенной фразой, он попал точно в яблочко. После смерти отца я примчался к Алмазову, разъяренным вепрем, жаждущим лишь мести. Не хотел слушать, не верил его оправданиям и мысли не допускал, что могу ошибаться. Время и Любимов, превратившийся из палача в наставника, стряхнули с меня спесь и вправили мозг, затуманенный болью и отчаянием. А встреча со Златой завершила процесс моего апгрейда. Теперь все было иначе, и я чувствовал облегчение. И несмотря на тот кошмар, что я устроил, Алмазов был готов на встречный шаг. «Хорошо», — кивнул он и, пожав плечами, намекнул. «Не думаю, что смогу ответить на все твои вопросы, но... чем смогу, как говорится?» «Так просто?» — не поверил я, а тесть развел руками. «Ты забыл?» «Прекращение этой глупой вражды и в моих интересах». «Сегодня же отправлю к вам своего юриста», — встав с кресла, сообщил я. И, считая разговор оконченным, решительно направился к двери, но Алмазов преградил мне путь. «Отпусти мою дочь», — взмолился он. Игулко сглотнув, еле слышно добавил. «Не губи ее. Прошу тебя. Я сделаю все, что скажешь. Обещаю». «Нет», — отрезал я и, покачав головой, намекнул. «Будем считать, что на время расследования она моя заложница. Мало тебе. Она и так настрадалась!» Стиснув зубы, зарычал он и, скривившись, прошептал. «Ты же ее... она этого не заслужила!» «О чем вы? Я ее и пальцем не тронул!» Хмыкнул я, намеренно упустив некоторые детали. Его челюсть отвисла, а лицо смешно вытянулось. Такого он точно не ожидал, и на меня теперь смотрел совсем другим взглядом. В нем читались растерянность, неверие, шок и облегчение. Хотелось расхохотаться в голос, но ситуация требовала сдержанности и упорства. «Ты не врешь?» — выдавил тесть, а я все же рассмеялся. «Можете спросить у Златы», — предложил самое очевидное. Но Алмазова интересовало совсем другое. «Если... вернее, когда я тебе помогу, ты ее отпустишь?» Явно нервничая, промямлил он и, оттянув край горловины рубашки, потребовал. «Обещай мне. Сейчас. Немедленно». «Обещаю», — кивнул я и, склонив голову на бок, вкрадчиво дополнил. «Но только если она сама этого захочет». Алмазов завис, а я направился к двери и, выйдя в коридор, отправился искать Злату. Она ждала в гостиной и, изучив меня придирчивым взглядом, кажется, даже выдохнула с облегчением. Лишь потом перевела взгляд мне за спину и, округлив глаза, замерла. Свой лимит нервозности я исчерпал еще на стадии приветствия, поэтому прямо на ходу сочинил причину, почему мы не можем остаться. Жена спорить не стала, вернее, молча пошла со мной, и пока мы спускались по ступеням крыльца, меня накрыло осознание. В плане ее завоевания я не просто связал себя по рукам и ногам, но и заковал в кандалы. Ее невинность стала гарантом, а взаимностью пока и не пахло. Ради дочери Алмазов расшибется в лепешку, в этом я уже не сомневался. Но вот успею ли я влюбить в себя Злату, оставалось под большим вопросом. Представив, как возвращаю ее отцу, я ужаснулся. и, сев в машину, просто не выдержал. «Извини, Злата, но сейчас мне это очень нужно». «Что? Не понимаю», — рассеянно отозвалась жена, а я придвинулся вплотную и запечатал ее губы жадным поцелуем.